Нет, это был просто порыв чувственности. Совсем другое дело. Но вид мужчины в хорошо сшитой тройке возбуждает меня. А что возбуждает тебя? Обнаженная женщина, я человек простой. Она рассмеялась и добавила газу, довольная тем, что на шоссе просторно. Нет уж, Дудки. Сначала я тоже так думала, но ты вовсе не простой. Сегодня в офисе ты был просто молодцом, не ударил лицом в грязь. Слова и картинки, он пожал плечами, подумаешь, какое дело. Ох, Тай, не надо все портить. Я ничего не говорила заранее, потому что не желала, чтобы мое мнение или мой опыт повлияли на твои впечатления. Кроме того, мне хотелось, чтобы ты лучше узнал людей, с которыми тебе придется работать рука об руку в мое отсутствие. Этот малый далеко пойдет. Мозги у него хорошие, и свою работу он любит. Наверняка холостяк, иначе кто-нибудь разжигал бы в нем честолюбие. Кроме того, ему нравится работать в окружении красивых женщин. «Близко к истине», — София широко открыла глаза. «Тонкое замечание для человека, который притворяется мизантропом». «Если я не слишком люблю людей, это еще не значит, что я в них не разбираюсь». «А что касается этой бойкой Пи-Джей...» Тай осекся, когда София смерила его взглядом и рассмеялась. «Ты что?» «Бойкая Пи-Джей в самую точку!» «Ну да, она так и пышет энергией. Она побаивается тебя, но старается не показывать этого. Не прочь со временем занять твое место, но слишком молода и может 20 раз передумать. С ней легко работать. Она все подхватывает на лету и доводит до блеска. У девочки свежий глаз. Кроме того, она научилась не бояться критиковать наши идеи, если они ей не нравятся. Если столкнешься с трудностями, которые я не смогу разрешить, обратись к ней». «Потому что рыжая уже не взлюбила меня всеми печенками», — закончил ее мысль Тай. «Впрочем, тебя она тоже не жалует. Она не хочет ждать, пока вырастет, и предпочла бы занять твое место прямо сейчас. Если бы ты внезапно погибла в автокатастрофе, она, не моргнув глазом, села бы в твое руководящее кресло». «Вижу. Твой первый день в школе прошел не напрасно. Крис подает замечательные идеи рекламных кампаний, а если верит в них, то разрабатывает и детали. Она не очень хороший руководитель, потому что не понимает людей и любит давить на других членов группы. Но ты прав. Сейчас Крис возненавидела тебя, потому что ты влез в то, что она считает своей епархией. В этом нет ничего личного». «Ну да, как же. Такие дела всегда личные. Мне на это наплевать, но на твоем месте я бы берег спину. При случае она с удовольствием пнет тебя каблуком в задницу». Уже пыталась, но у нее ничего не вышло. София лениво постучала пальцами по баранке. «Я куда круче, чем кажусь с виду». «Уже понял». Тай потянулся изо всех сил. «Работаешь несколько недель в поле, а там посмотрим, какая ты крутая», — подумал он. Кажется, их ожидала долгая и морозная зима. Глава 6. Когда в 2 часа ночи зазвонил телефон, Пилар уже засыпала. Она рывком села и нащупала трубку. Сердце колотилось, как бешеное. «Несчастный случай, смерть, трагедия. Алло, да». «Ну ты, подлая сука, думала, что сумеешь меня напугать?» «Что?» Рука, которой она пригладила волосы, дрожала. «Тебе не удастся лишить меня покоя». «Кто это?» Она включила лампу и зажмурилась от яркого света. «Ты прекрасно знаешь, кто это, черт побери. У тебя хватило духу позвонить и вылить на меня поток грязи. «Помолчи, Тони!»